Лестница ведет в небеса, по жизненной дороге такая вот лестница. Лестница ведет в небеса, лестница, лестница. Устали ноги ходить, голова на плечах стоять. Надо все забыть, надо все по-новому начать. Надо по-новому плыть, по течению жизни. Надо по-новому быть и верить в отчизну. Надо по-новому смотреть на вещи трезвым взглядом. Надо по-новому хотеть начинать все сначала. В прошлом осталась ужасная жизнь, с нее делами я сотру всю грязь. Да пыль может только тогда. Цвета станут ярче, не потом, не когда-нибудь, а сейчас же для себя уничтожу законы. Для меня никто, никто люди в погонах. Они уже докучили, они везде мешают. Яйца мацают, упорно бляш манают. Вот такая милиция, опущенные паблы. Это изменять не собираюсь, мне это не надо. Дорога не длинная, лестница еще короче. Да ведет в небеса, вот так будет проще. Так будет проще. Лестница ведет в небеса, по жизненной дороге такая вот лестница. Лестница ведет в небеса, лестница, лестница. Лестница ведет в небеса, по жизненной дороге такая вот лестница. Успокоив сознание, поднимаюсь над разумом ввысь. Смотрю на все сверху, смотрю на какую-то мразь, которая хочет заразить дурной охотой. Хочешь много денег, как скот работай. Но мне это ни к чему, я не скот, а человек. Много денег есть, потом глядишь их нет. Но это не проблема, надо будет найду. Изменяю, изменяю в своей жизни паутину, по которой как паук, шестилапый друг. Ползаю из угла на середину, и опять мне что-то хочется изменить. Вдруг поменять испорченную время картину. Она испортилась от идиотизма. Базара нет таких, как я, дохуя. Но в нашем мире дохуя афоризмов, меняющихся, как шкура зайчья. Все хотят добиться истины своей. Надо не хотеть, а добиваться. Желательно как можно побыстрей. Иначе мне до правды придется достучаться. Но хватит плыть по этому течению. Настанет время, наступит то мгновение, когда течение приведет в тупик. Перед лицом будет большая лестница. В принципе, я даже знаю, для чего она. И только она приведет меня туда. Приведет меня туда. Да. Лестница ведет в небеса, по жизненной дороге такая вот лестница. Лестница ведет в небеса, лестница, лестница. Лестница ведет в небеса, по жизненной дороге такая вот лестница. Я изменил ее, наверное, поэтому я все еще живу. Вот и настал эпилог, я изменил все, поживу, погляжу, может, что я увижу. Thank you.